Глава 3. Учредительное собрание. От Генеральных Штатов к Национальному собранию. Генеральные Штаты начали свою работу в Версале 5 мая 1789 года. В общей сложности в них входило 1165 депутатов. Благодаря решению короля удвоить число представителей третьего сословия, последнее имело половину мест, а два привилегированных сословия только по четверти. Тем не менее, даже после этого Генеральные Штаты оставались органом не общенационального, а сословного представительства, что и определяло их весьма специфический состав. Хотя общее число священнослужителей во Франции не превышало 0,5% населения, в Генеральных Штатах их представители занимали 25% мест. Еще большую долю депутатского корпуса составляли дворяне, причем их оказалось довольно много и среди представителей третьего сословия. К примеру, граф Мирабо, не добившись депутатского мандата от дворянства своей провинции, стал депутатом от третьего сословия. Если в целом по Франции дворяне составляли менее 2% ее жителей, то в Генеральных Штатах им принадлежало треть мест. В третьем сословии, да и в населении Франции вообще, подавляющее большинство приходилось на долю крестьян. Однако их среди депутатов не было. Половину мест представителей третьего сословия занимали владельцы должностей в судебных и финансовых учреждениях, и чуть больше четверти близки к ним по своему статусу и интересам лица свободных профессий, в основном адвокаты. Больше всего впечатляет диспропорция в представительстве между обитателями города и деревни. В сельской местности проживало 82-85% всех французов, однако 75% депутатов являлись горожанами. Иначе говоря, состав Генеральных Штатов никоим образом не отражал реальную структуру французского общества. Это было собрание представителей городских элит страны. Однако именно ему предстояло принимать решения, обязательные для всех французов. Указанное обстоятельство таило в себе потенциальную опасность того, что политически активное меньшинство, представленное в органах власти, будет навязывать непредставленному в них большинству наиболее оптимальную для себя модель общественного переустройства. Впрочем, внутри самих Генеральных Штатов также имелось политически активное меньшинство. Патриотическая партия приняла в выборах самое деятельное участие. Комитет 30 и аналогичные ассоциации в провинции энергично помогали своим единомышленникам, издавали памфлеты в их поддержку, разрабатывали образцы наказов, принимавшихся затем на собраниях избирателей. И в результате практически все ведущие деятели антиправительственной оппозиции получили депутатские мандаты. В самом начале работы Генеральных Штатов большинство депутатов не помышляло о конфронтации с правительством и было настроено на конструктивное взаимодействие с ним, тем более что наказы избирателей не требовали от созванного органа слишком радикальных мер. Однако нерешенность вопроса о порядке голосования сразу же напомнила о себе, едва лишь речь зашла о том, как проверять полномочия депутатов. Представители третьего сословия потребовали, чтобы это происходило на общем заседании, что исключало деление на палаты по сословиям и предполагало индивидуальное голосование. Представители же привилегированных сословий, напротив, настаивали на проведении этой процедуры раздельно, по палатам, что было бы равносильно возвращению к традиционному порядку голосования по сословиям. Ни одна из сторон не хотела уступать, и споры по сугубо техническому, казалось бы, вопросу, как именно проверять полномочия депутатов, растянулись более чем на месяц. Вот тут бы и сказать свое веское слово главе государства, чтобы немедленно, раз и навсегда разрешить спор. Но Людовик XVI не умел ставить государственные интересы выше личных чувств, как делали по-настоящему великие монархи. Так его теща, императрица Мария Терезия, рожая будущую королеву Франции Марию Антуанетту, продолжала работать с документами даже после начала схваток и прервалась лишь на полчаса, чтобы произвести дочь на свет. Людовик XVI был бесконечно далек от подобного самоотречения и не умел отвлекаться от семейных забот ради государственных проблем. После открытия Генеральных Штатов он пустил все дела на самотек и занимался только своим старшим сыном, безнадежно больным и угасавшим буквально на глазах. Когда 4 июня ребенок умер, Людовик и вовсе впал в глубокую депрессию. Его не интересовал разгоравшийся в Генеральных Штатах конфликт между сословиями, а тот, между тем, приобретал все большую остроту. Среди депутатов третьего сословия тон задавали две региональные группы, которые, исходя из своего локального опыта, предложили два принципиально разных подхода к решению возникшей проблемы. Представители провинции Дофине, где все три сословия ранее сумели договориться в замке Визиль о восстановлении провинциальных штатов на новой основе, ратовали за поиск компромисса. Напротив, представители Британии, где ранее борьба между дворянством и третьим сословием вылилась в вооруженное противоборство, предлагали наиболее решительный способ действий и в генеральных штатах. Они советовали объявить депутатов третьего сословия единственно легитимными представителями нации. Тем самым духовенство и дворянство вообще оказались бы отстранены от принятия решений. Невмешательство короля и бескомпромиссная позиция привилегированных сословий привели к тому, что среди депутатов от третьего сословия возобладала точка зрения бретонцев. Большое значение имело и то, что радикально настроенные депутаты из Британии были хорошо организованы. Прибыв в Версаль, они еще за неделю до начала работы Генеральных Штатов создали бретонский клуб, на заседаниях которого договаривались о своих дальнейших действиях и согласовывали их с теми депутатами, которые пользовались наибольшим влиянием среди представителей третьего сословия. В первой неделе заседаний таковыми стали люди, уже проявившие себя в период предреволюции. Адвокаты из Гренобля, Мунье и Барнаф, аббат Сиес и, конечно же, граф Мирабо, который благодаря своему мощному голосу и выдающемуся ораторскому дару задавал тон дискуссиям. Основную массу депутатов третьего сословия составляли люди, не чуждые идеям просвещения, критически относившиеся к отдельным аспектам старого порядка и выражавшие эмоциональную поддержку переменам, не вникая глубоко в суть политических проблем. Большинство из них охотно шло за теми лидерами, которые от имени патриотической партии определяли практическую повестку дня. Механизм манипулирования аморфной депутатской массой описал в своих мемуарах видный деятель революции аббат Анри Жан-Батист Грегуар, рассказывая о заседаниях бретонского клуба накануне одного из важных голосований. «Каким образом, — спросил кто-то, — желание 12-15 лиц может определить поведение 12 сотен депутатов?» Ему ответили, что безразличные обороты обладают магической силой. «Мы скажем, вот что должен сделать двор, а среди патриотов уже условлено принять такие-то меры. Условлено может предполагать и 400 человек, и 10. Уловка удалась!» Перед каждым из решающих заседаний лидеры третьего сословия проводили подобную сверку часов, определяя цели, которым необходимо ввести пассивное большинство, абстрактно желавшее перемен. 10 июня депутаты третьего сословия заявили, что поскольку они представляют всю нацию, то готовы начать проверку полномочий самостоятельно. День спустя к ним присоединились трое священников, а потом и еще полтора десятка. Приходские кюре обычно являлись выходцами из третьего сословия, хорошо знали нужды рядовых прихожан и были достаточно восприимчивыми к оппозиционным настроениям. 17 июня палата третьего сословия провозгласила себя национальным собранием, то есть представительным органом всей нации. Многим депутатам столь радикальное решение далось нелегко. Однако, как свидетельствует Мунье, в ходе заседания члены бретонского клуба циркулировали по залу, оказывая давление на колеблющихся. Немаловажное значение имело и влияние зрителей. На заседание Генеральных Штатов допускали всех желающих, и трибуны были заполнены публикой, настроенной, как правило, довольно радикально. К ней-то и апеллировало патриотическое меньшинство, побуждая оскорблять и запугивать сторонников компромисса с двумя первыми сословиями. Еще одной формой морального давления стало распространение накануне решающего голосования списков плохих депутатов. Найдя себя в таком списке, человек не слишком решительный предпочитал присоединиться к большинству, доказывая, что он совсем даже неплохой. Все эти способы манипуляции и устрашения, считает Мунье, собственно и привели к тому, что число депутатов, выступавших вместе с ним против провозглашения себя национальным собранием, таяло буквально на глазах. Если 16 июня таковых насчитывалось 200, то на момент голосования не более 90. Решение объявить о создании национального собрания принималось прежде всего из тактических соображений, чтобы оказать давление на депутатов первых двух сословий. Однако оно неожиданно для самих инициаторов этого шага вызвало гораздо более серьезные последствия, нежели изначально предполагалось. Провозглашение нации носителем верховного суверенитета подорвало правовые основы абсолютной монархии, где высшей властью, суверенитетом, мог обладать только король. Появление учредительного собрания. Первое время после провозглашения национального собрания казалось, что третье сословие добилось именно той цели, ради которой и предпринимались столь решительные действия. Не желая противопоставлять себя нации в лице новообразованного собрания, большинство депутатов от духовенства решили присоединиться к нему. Того же потребовали в своей палате и либерально настроенные дворяне, составлявшие примерно треть представителей второго сословия. Однако большинство дворян и верхушка духовенства не хотели уступать и обратились к королю с просьбой вмешаться и разрешить спор. Людовик XVI, подавленный смертью сына, вяло согласился. Однако те меры, на которые удалось его подвигнуть, не только не исправили ситуацию, но и невольно способствовали дальнейшей эскалации событий. Для разрешения конфликта между сословиями было решено провести королевское заседание, то есть заседание с участием Людовика XVI. Как уже отмечалось, правовая традиция старого порядка предполагала, что воля монарха, оглашенная в его присутствии, подлежит безоговорочному исполнению. Для подготовки к столь торжественному событию зал собрания временно закрыли, но предупредить об этом представители третьего сословия не сочли нужным. В результате те, придя утром 20 июня на место работы, нашли двери запертыми. Не понимая сути происходящего, они сразу же подумали о худшем, увидев в этом первый шаг к разгону собрания. Идея аристократического заговора, возникшая еще в ходе избирательной кампании, продолжала витать в воздухе. Пошел дождь. Промокшие и раздраженные представители нации побрели искать укрытие, достаточно просторное для того, чтобы вместить несколько сотен человек. Таковым стал расположенный неподалеку зал для игры в мяч. Там-то они и дали торжественную клятву на случай возможной попытки своего роспуска. Ни за что не расходиться до тех пор, пока не установят правильную конституцию, устройство государства, закрепленную соответствующим законом. Таким образом, накануне важнейшего для себя события власть неосторожными действиями не только вызвала у депутатов подозрения относительно своих намерений, но и невольно подтолкнула их к символическому акту, упрочившему узы корпоративной солидарности и решимость к сопротивлению. 23 июня состоялось королевское заседание. На нем Людовик XVI огласил программу реформ. Он высказался за ликвидацию налоговых привилегий первых двух сословий, чего министры короля упорно добивались еще со времен Машо Дарнувиля. Признал право генеральных штатов на утверждение налогов и подтвердил свободу слова, которая де-факто уже была дарована в августе 1788 года. Одновременно монарх в ультимативном тоне велел депутатам заседать по сословиям и пригрозил им в случае неповиновения роспуском. В момент открытия генеральных штатов такую программу преобразований, скорее всего, встретили бы на ура, а установление королем традиционного порядка голосования едва ли столкнулось бы с серьезным сопротивлением тогда еще разрозненных и почти незнакомых друг с другом представителей третьего сословия. Однако теперь, когда последние за полтора месяца дебатов достаточно хорошо узнали друг друга, обрели лидеров и успели оценить эффективность поддержки со стороны трибун, одного лишь брошенного мимоходом королевского распоряжения было явно недостаточно для того, чтобы самопровозглашенное национальное собрание безропотно ему подчинилось. Поэтому после ухода Людовика XVI депутаты третьего сословия просто проигнорировали его приказ. Столкнувшись с актом открытого неповиновения, монарх был обязан предпринять какие-то решительные действия, дабы показать, что произнесенные им слова не пустой звук. Но Людовик XVI вновь погрузился в апатию и не ответил на брошенный ему вызов, тем самым по умолчанию приняв свое поражение. Власть, как вода, утекала у него сквозь пальцы. На другой день к третьему сословию присоединилось духовенство, затем либеральные дворяне с герцогом Орлеанским во главе. И, наконец, Людовик XVI сам попросил оставшихся ему верными депутатов последовать за остальными. Вобрав в себя весь депутатский корпус Генеральных Штатов, Национальное собрание 9 июля объявило себя учредительным, то есть учреждающим Конституцию. Как видим, превращение традиционного института Генеральных Штатов в учредительное собрание носило сугубо ситуативный характер. Депутаты от третьего сословия руководствовались не каким-либо заранее продуманным планом и тем более не философской концепцией, а исключительно логикой текущей политической борьбы с представителями привилегированных сословий. Двигаясь шаг за шагом, они пытались нащупать для себя пределы возможного, пока, наконец, не обнаружили, что правительство пребывает в параличе, а потому можно безнаказанно присвоить себе его полномочия. Бунт 14 июля. И все же, в отличие от монарха, его окружение так легко сдаваться не собиралось. Оно предприняло новую попытку подтолкнуть короля к решительным действиям, чтобы переломить неуклонно ухудшавшуюся ситуацию. 11 июля под нажимом королевы и своих братьев Людовик XVI уволил Неккера как виновника всех проблем, возникших после созыва Генеральных Штатов. 12 июля об отставке Неккера узнали в Париже. Обычно замена одного министра другим проходила достаточно рутинно. Подобная прерогатива безоговорочно принадлежала королю, и тот за время своего правления неоднократно пользовался ею. Однако на сей раз такой шаг был предпринят в слишком неблагоприятной ситуации, а потому повлек за собой тяжкие и непредвиденные последствия. В обществе Неккер пользовался, не слишком, правда, заслуженно, как мы знаем, репутацией настоящего финансового гения, и отстранение его не понравилось держателям государственных ценных бумаг. Городские верхи испугались, что приближается банкротство монархии, и заволновались. Им было что терять. У городских низов имелся собственный повод для недовольства. Зерно, собранное в предыдущем, и так весьма неблагоприятном году, подходило к концу, и цены на хлеб в преддверии нового урожая неуклонно росли. В те дни юный русский граф Павел Строганов писал отцу из Парижа. «Мы здесь имеем весьма дождливое время, что заставляет опасаться великого голода, который уже причинил во многих городах бунты. Теперь в Париже премножество войск собраны, чтобы от возмущения удерживать народ, который везде ужасно беден». Впрочем, общественное мнение самого Парижа связывало появление войск в столице и ее окрестностях не столько с угрозой голодного бунта, сколько с возможным роспуском национального собрания. По городу ходили самые фантастические слухи об аристократическом заговоре против патриотов и о намерении двора уморить столицу голодом. Настоящей фабрикой слухов стал сад Пале-Рояль, примыкавший к одноименному дворцу герцога Орлеанского. Сюда, на частную территорию, вход полиции был воспрещен, и самозваные ораторы беспрепятственно могли здесь с утра до вечера разогревать публику зажигательными речами в нескольких кафе. Около полудня 12 июля один из них, тогда еще никому неизвестный журналист Камил де Мулен, призвал народ вооружаться. Стихийные манифестации буржуа дефилировали по улицам с бюстами Неккера и герцога Орлеанского. Последний и был одним из вдохновителей той подстрекательской агитации, что велась в его саду с его же ведома и одобрения. Ни король, ни новое правительство никак не реагировали на происходившее в столице, и военный комендант Иль-де-Франса и Парижа барон Безанваль на свой страх и риск приказал королевскому полку немецкой кавалерии выдвинуться на площадь Людовика XV, ныне площадь Согласия. Выбор пал именно на иностранный полк, поскольку дисциплина во французской гвардии находилась к тому моменту на крайне низком уровне. Попавшие под влияние антиправительственной агитации солдаты уже не раз отказывались повиноваться офицерам. Это очень возмущало находившегося тогда в Париже 18-летнего князя Дмитрия Голицына, который писал об одном из таких случаев своему гувернеру. «Солдаты разных полков отказались выступить, заявив, что они пошли в армию, чтобы сражаться против противника, а не против сограждан. Поэтому я думаю, что, окажись там случайно король, они с подобным прекраснодушием бросили бы его в опасности. Я уверяю вас, что они должны почитать себя счастливыми, что я не являюсь их полковником здесь, поскольку я истребил бы свой полк, если бы он не повиновался мне, и я сказал бы солдатам: «Вы пришли в армию, чтобы делать то, что вам прикажут, а не рассуждать. Я слишком разгорячился, но я говорю как военный и, возможно, как иностранец». Однако отправка Безанвалем в центр Парижа немецкой кавалерии без четкой постановки задачи, а только в качестве демонстрации силы, оказалась далеко не лучшей идеей и лишь привела публику в раздражение, которое выплеснулось на ничем еще не успевших провиниться солдат. С террасы сада Тюильри их принялись оскорблять и забрасывать различными предметами. Командовавший полком принц Ламбеск, утратив терпение, приказал подчиненным разогнать толпу в Тюильри, нанося саблями удары плашмя. Приказ был выполнен, в результате чего несколько человек оказались помяты, в том числе почтенный старик, оказавшийся на пути коня самого Ламбеска. Молва, однако, тут же объявила, что принц лично зарубил сабли несчастного. К вечеру Бизанвалю пришлось отозвать с площади Людовика XV немецкую кавалерию, которую к тому времени стали обстреливать еще и солдаты французской гвардии, покинувшие свои казармы. Продемонстрированные властями беспомощность и преувеличенные слухи о якобы произошедшем в ходе инцидента в саду Тюильри кровопролитий подтолкнули бунтовщиков к более радикальным действиям. В ночь на 13 июля были сожжены таможенные заставы на въездах в Париж и разграблен монастырь Сен-Лазар. Анархия все больше охватывала столицу. Усиливались панические настроения. Горожане боялись и введения в город войск, и бесчинства маргинальных элементов. Утром в ратуше собрались выборщики, избиратели второй ступени, во главе с Жаком Флесселем, купеческим прево Парижа, аналог должности мэра. Они постановили учредить фактически новый муниципалитет, постоянный комитет и городскую милицию, ополчение, чтобы поддерживать порядок на улицах, а в случае необходимости защитить парижан от королевской армии. Милиция нуждалась в оружии, и вечером делегация постоянного комитета посетила дом инвалидов, попросив коменданта замка, а им был маркиз де Сомбрё, выдать ружья и пушки. Старый служака, участвовавший еще мальчишкой в войне за австрийское наследство, ответил именно так, как ответил бы на его месте любой кадровый офицер любой армии — отказал. Если военные начнут раздавать оружие всем желающим по первому требованию, ни армия, ни государство долго не просуществуют. Однако правительство в течение всего этого дня и последующей ночи никак не обозначило своего отношения к происходившему в Париже. Размещенные на Марсовом поле войска так и не дождались из Версаля приказов ни от короля, ни от военного министра, 70-летнего герцога де Брульи, и чувствовали себя покинутыми. Фактически вся ответственность за принятие решения легла на плечи барона Бизанваля, который менее всего был готов к такой ноше. Боевой офицер в далекой молодости, он давно уже превратился в утомленного жизнью куртизана, озабоченного лишь поиском благоволения монаршей четы. К тому же, находясь в последнее время в немилости у королевы, он избегал каких-либо резких действий, способных осложнить его положение при дворе. Между тем, сложившаяся в Париже ситуация требовала от него таких же решительных шагов, которые в схожих обстоятельствах 6 лет спустя предпримет генерал Бонапарт, расстреляв повстанцев картечью. Но Бизанваль не был Бонапартом. Утром 14 июля, когда толпы парижан, требуя оружия, окружили дом инвалидов, он не только не пришел на помощь его гарнизону, но и увел свои войска из Парижа, бросив на произвол судьбы солдат, охранявших расположенные в городе военные объекты. Не получив поддержки, гарнизон дома инвалидов не стал сопротивляться и позволил осаждавшим захватить 40 тысяч ружей и 20 пушек. Однако пороха не хватало, и повстанцы отправились за ним в Бастилию. Построенная в XIV веке, крепость Бастилия составляла когда-то важную часть укреплений Парижа, а затем использовалась как политическая тюрьма. Но к 1789 году она лишилась обеих этих функций. 5 годами ранее правительство даже приняло решение о ее сносе, но в казне не нашлось на это денег. Теперь там находился небольшой гарнизон из 82 ветеранов и 32 швейцарских гвардейцев, охранявших военные склады, и 7 узников, осужденных по уголовным статьям. Во главе гарнизона стоял маркиз де Лоне. Человек сугубо мирный, он всю жизнь занимал лишь административные посты и не имел боевого опыта. Тем не менее, выбирая между капитуляцией и долгом, он выбрал второе. Любезно приняв делегацию из ратуши, де Лоне отказался отдать порох, обещав, однако, не стрелять в вооруженную толпу, окружившую Бастилию. Действительно, если бы пушки крепости открыли огонь, они бы напрочь смели не только нестроенные ряды мятежников, но и добрую половину Сент-Антуанского предместья. Последующие делегации постоянного комитета получили столь же вежливый, но твердый отказ. Долгие переговоры истощили терпение осаждавших. Наиболее предприимчивые из них разбили цепи, удерживавшие подъемный мост, он опустился, и толпа по нему хлынула во внешний двор крепости. Солдаты гарнизона отреагировали именно так, как уставы всех армий мира предписывают реагировать в случае несанкционированного проникновения на охраняемый объект. Сделали предупреждение и открыли огонь. Около 100 человек погибли, несколько десятков получили ранения. Начался так называемый штурм Бастилии, выражавшийся в беспорядочном обстреле ее каменных стен из ружей. Только с прибытием солдат французской гвардии и 5 пушек из дома инвалидов действия повстанцев приобрели более или менее организованный характер. Штурм Бастилии в общей сложности длился около 6 часов. Все это время комендант тщетно ждал от правительства подкреплений или хотя бы приказа о том, что делать дальше – сдаться или оказать полноценное сопротивление. Избегая большего кровопролития, Делоне так и не применил артиллерию. Наконец, в 17 часов он согласился сложить оружие в обмен на обещание осаждавших сохранить жизнь защитникам Бастилии. Однако, как только толпа ворвалась в крепость, 6 ветеранов линчевали на месте. Коменданта повели было в ратушу, но так и не доведя туда, зарезали по пути. Голову его надели на пику и стали носить по городу. На другой пике подняли голову купеческого Прево Флеселя, которого убили, обнаружив у Делоне его записку с просьбой продержаться до вечера в надежде на подход подкреплений. В самом по себе взятии Бастилии не было ничего экстраординарного. Парижане и раньше, восстав против властей, во времена Католической лиги 1589 года и Фронды 1649 года, захватывали Бастилию, когда она действительно была укрепленным замком и политической тюрьмой. Беспрецедентной оказалась реакция властей на то, что произошло 14 июля 1789 года. Людовик XVI не только отозвал войска из окрестностей столицы и вернул Некера в правительство, но и 3 дня спустя посетил Парижскую ратушу. Считается, что именно там он принял от членов постоянного комитета красно-голубую кокарду, символ восставшего Парижа, добавив к ней белый цвет бурбонов. Так появилось трехцветное знамя французской революции. Этим, казалось бы, примирительным жестом король фактически санкционировал убийство людей, единственная вина которых состояла в исполнении своего государственного и воинского долга. Отныне никто из государственных служащих не мог быть уверен в своей безопасности. Продемонстрировав полную неспособность сохранить общественный порядок, монархия вступила в период неуклонно ускорявшегося распада. Так достаточно локальные по своему значению события, захват толпой, искавший порох, старого замка, гарнизон которого толком не сопротивлялся, оказалось тем камушком, что повлек за собой неудержимую лавину. Просвещенная элита тут же постаралась использовать падение Бастилии в своих целях, придав ему символический смысл. Стихийный бунт городского плебса, возбужденного дороговизной и пугающими слухами, стал трактоваться как осознанный порыв французского народа, который якобы во имя обещанной учредительным собранием свободы взял штурмом ненавистную политическую темницу и твердыню деспотизма. До сих пор в официальном дискурсе Французской Республики все тогда произошедшее объясняется именно подобным образом. История Фулона и Бертье. События 14 июля положили начало муниципальной революции, повсеместной смене старых городских властей новыми. Прежних магистратов изгоняли, а на их место приходили революционные активисты-патриоты. Пример подал Париж. Созданный в ратуше комитет выборщиков провозгласил себя коммуной, муниципалитетом. Мэром избрали ученого-астронома, одного из лидеров патриотов в национальном собрании, Жана Сильвена Баи, а командующим национальной гвардией, городским ополчением, маркиза Лафаэта. Вслед за столицей революционные муниципалитеты и национальная гвардия появились также в других городах. Но действительно ли просвещенная элита, неожиданно для себя оказавшаяся у власти, пока только в локальном масштабе, пользовалась осознанной поддержкой низов и направляла их действия? Или, повышая ставки в своей партии против элит старого порядка, она лишь успешно делала вид, что возглавляет движение народа? В данном отношении весьма показательна история бывшего министра Жозефа Франсуа Фулона и его зятя, высокопоставленного администратора Бертье де Савиньи. В течение нескольких дней Фулон входил в новое правительство, назначенное королем после отставки Некера. Когда последний был восстановлен в должности, Фулон уехал в свое загородное поместье. Но вскоре туда добрался слух, запущенный в окружении герцога Орлеанского о якобы брошенной Фулоном фразе: «Если у народа нет хлеба, пусть ест сено». Либеральный герцог не стеснялся в средствах, стремясь скомпрометировать прежнюю администрацию и расчистить своим людям путь к власти. Однако в наэлектризованной атмосфере тех дней слова убивали не хуже пуль. 22 июля крестьяне и слуги арестовали 74-летнего Фулона в его доме и босого потащили в Париж на веревке. По пути его заставляли жевать сено, стегали по лицу крапивой. Стояла жара. Страдавшего от жажды Фулона напоили уксусом. В столице измученного старика без суда вздернули на фонарь в присутствии высших должностных лиц города, Баи и Лафаэта. Веревка оборвалась, и тогда Фулону просто отрезали голову. Затем настала очередь Бертье де Свиньи, которого тоже притащили в Париж из его загородного поместья. Ему фабрика слухов Пале-Рояле приписала намерение помешать поставкам хлеба и уморить Париж голодом. Повесили и его, после чего толпа еще долго развлекалась, изощренно глумясь над телами обоих. О том, сколь ужасно было это зрелище, мы можем судить по письму из Парижа гувернера Мишеля Оливье, графини Голицыной. «Одна новость весьма огорчит вас, мадам. Речь идет о смерти госпожи де Фонтет, которая была похоронена 3 или 4 дня назад. Говорят, что, оправившись после родов, она пошла к своей модистке, но, выходя от нее и собираясь сесть в карету, увидела изуродованный труп господина Фулона, который чернь волочила по улицам. Она была так напугана, что, вернувшись домой, слегла и с того времени все чахла, пока не умерла». Можно только догадываться, с какими чувствами взирали на этот народный суд Баи и Лафайет, люди просвещенные и, как тогда было принято говорить, цивилизованные. Они не хотели смерти тех, с кем не раз встречались в светских салонах, и кто, как они прекрасно понимали, стал жертвой политической клеветы. Но ни тот, ни другое не смогли помешать народной стихии. Узнав о пролитой в Париже крови, депутаты учредительного собрания тоже содрогнулись, и лишь Барнав попытался сделать хорошую мину при плохой игре, высокомерно бросив коллегам: «А так ли была чиста эта кровь?» Не решилась привлечь убийц к ответу и центральная власть, хотя жертвой расправы стали два представителя высшего эшелона администрации, один из которых всего неделю назад входил в правительство. Но после того, как король несколькими днями ранее фактически капитулировал перед мятежным Парижем, на смерть еще 2 человек предпочли просто закрыть глаза. Известия о случившемся разошлись далеко за пределы Франции. Находившийся тогда в Швейцарии Николай Карамзин рассказывает в письмах русского путешественника: «Я завтракал ныне у господина Левада с 2 французскими маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя ногой труп несчастного Дюфулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: «Как же он был нежен и бел!» И маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом. У меня сердце поворотилось. Кровавые эксцессы 14 июля и последующих дней остались безнаказанными, что свидетельствовало о деградации и бессилии власти. Русский посланник Иван Симолин, докладывая в Петербург о происходившем тогда в Париже, вынес французской монархии печальный диагноз. Надо рассматривать Францию при решении стоящих перед нами в данный момент вопросов как несуществующую. Новая Жакерия. В самой Франции весть о парижских событиях и о том, что прежней власти фактически больше нет, и теперь все можно, побудила низы, страдавшие от безработицы и дороговизны, к попыткам улучшить свое положение за счет более обеспеченных сограждан. В ряде провинций прокатилась волна разграблений крестьянами замков и поместий. Такой поворот событий воспринимался современниками как нечто совершенно из ряда вон выходящее. Ничего подобного Франция не знала со времен средневековой Жакерии. Разумеется, между дворянами, землевладельцами и крестьянами существовало немало противоречий. За свои земельные держания крестьяне вносили владельцу земли, сеньору, определенные платежи и исполняли некоторые повинности. Все это в совокупности составляло так называемый сеньориальный комплекс. Однако к концу XVIII века сеньориальные платежи во многих местах уже фактически превратились в обычную земельную ренту. Общий их объем, как правило, составлял от 10 до 20% чистого, за вычетом производственных издержек, дохода. Естественно, в такого рода рентных отношениях арендатор всегда заинтересован понизить плату, арендодатель, напротив, стремится ее повысить, что создает почву для противоречия между ними. Тем не менее, во Франции старого порядка, с ее развитой правовой культурой, подобные конфликты между крестьянами и сеньорами решались обычно в судах. Гораздо больше недовольства у селян вызывали различного рода традиционные синьориальные привилегии, экономически не столь значимые, но психологически весьма раздражающие. К их числу, например, относились имевшиеся у дворян привилегии держать крольчатник и голубятню, а также исключительное право охотиться в лесах. Крестьяне же не могли убивать дичь, принадлежавшую исключительно сеньору, кроликов, голубей и оленей, даже если та приходила кормиться на их поля. Раздражали также те повинности, что напоминали о когда-то существовавшей личной зависимости части крестьян от сеньоров. Так, согласно праву «мертвой руки», дети умершего селянина для вступления в наследство должны были сделать определенный, порой вполне реальный, порой чисто символический взнос в пользу сеньора. Сохранение этих и других подобных повинностей создавало известную напряженность в отношениях между крестьянами и дворянами. Напряженность не настолько значительная, чтобы вылиться в какие-либо насильственные акты при обычном порядке вещей, но все же достаточно ощутимую, чтобы подвигнуть крестьян на применение силы в ситуации вакуума власти, порождавшего ощущение безнаказанности. А поскольку в июле 1789 года сложилась именно такая обстановка, погромы замков приобрели массовый характер. Непременным атрибутом подобных нападений стало уничтожение синьориальных архивов, в которых хранились документы о крестьянских повинностях. В ряде случаев пострадали и сами сеньоры. Показательно, что крестьяне громили дворянские имения, не считаясь политическими симпатиями их владельцев. Патриоты страдали от рук бунтовщиков так же, как аристократы, поскольку неграмотные селяне не вникали в идеологические разногласия между элитами. Неудивительно, что в подавлении этих выступлений наряду с правительственными войсками участвовала и Национальная гвардия патриотических муниципалитетов. Великий страх. Вспыхнувшая во Франции новая жакерия оказалась для 18-го столетия чем-то настолько необычным, что и объяснения ей давались не менее экзотические. По провинциям, как огонь по сухой траве, побежали слухи о появившихся неизвестно откуда огромных шайках разбойников. Известия о них провоцировали массовую панику, доводя до коллективного психоза целые деревни и города даже там, куда жакерия не добралась. В приграничных районах опасались вдобавок нападения неприятелей из-за рубежа. В Британии ждали атаки англичан с моря, в Дофине – вторжение пьемонтских войск, а в прилегающих к Пиренеям районах – нападение испанской армии. Конкретные поводы для страха могли быть разными, но он неизменно был массовым. В немалой степени подобному эффекту способствовало распространявшееся повсюду ощущение безвластия. Старых муниципалитетов уже не было, а новые еще только формировались. Люди чувствовали себя беззащитными. В конце июля этот «великий страх», как назовут его позднее историки, охватил большую часть страны. Вот что, к примеру, рассказывал в письме другу о событиях 30-31 июля 1789 года в городке Риом местный почмейстер Габриэль Дюбрель. Около 5 часов вечера прибыл нарочный от мэра и кюре города Монтегю с предупреждением, что по соседству с Монлюсоном появился значительный отряд разбойников, что отряд этот произвел погром в городе Гере, а перед тем разрушил город Сутрени. Известие это моментально распространилось и повергло в страшную тревогу всех наших сограждан. По улицам забегали люди, женщины подняли плач. И вот уже слышится голос, что этот отряд состоит из 15 000 человек. Испуг возрастает. С городской башни из церкви святого Амабля раздается набат. Люди вооружаются, чем попало, и спешат в ратушу. На Вербную площадь привезены 7 пушек, и уже все готово, чтобы палить из них. Отдано распоряжение, чтобы в каждом окне горел свет, и чтобы все неизвестные были арестованы. Жители баррикадируются у себя в домах. Наступившая ночь усиливает волнение и тревогу. Утром около 4 часов несколько человек, забравшись на башню Барегар, приняли встающий над землей туман за облако пыли, поднятое передвижением разбойников, и начали кричать, что вот они уже тут явились. Набат гудит, и никто не сомневается, что действительно пришли разбойники. Те, кто было лег в постель, вскакивают, к львиному фонтану тащат пушки. Вооруженные люди толпами устремляются к предместью Айя, готовясь к стойкой защите. К вечеру страхи улеглись. Население убедилось, что тревога не имела других оснований, кроме появления в наших краях нескольких человек, убежавших из тюрем Парижа и Леона и других мест. Аналогичные пароксизмы массовой паники, граничившие с безумием, пережили и многие другие городки и деревни Франции. Люди ощущали, что старый привычный мир рушится, будущее же пугало неизвестностью. Ночь чудес. Сведения о Жакерии и о великом страхе стекались в учредительные собрания со всех концов Франции. Депутаты, провозгласившие себя новой властью, должны были реагировать. 3 августа на заседании бретонского клуба герцог де Гийон, просвещенный аристократ 27 лет, предложил умиротворить мятежных селян путем отказа дворян от сеньориальных прав. Если учесть, что такую мысль высказал один из крупнейших землевладельцев и сеньоров королевства, то прозвучала она весьма весомо и нашла поддержку у лидеров патриотической партии. День спустя почин в реализации этой идеи положил еще один член бретонского клуба, виконт де Нуай, 33 лет. Молодые легче расставались с прошлым. Опыт жизни при старом порядке был у них относительно невелик, и они не так остро испытывали эмоциональную связь с ним, как люди старшего возраста. Вечером 4 августа де Нуай поднялся на трибуну учредительного собрания и предложил для успокоения бунтовщиков ликвидировать сословные привилегии. Следом выступил де Гийон, призвав ввести равное для всех налогообложение и отменить за выкуп сеньориальные права. Затем к трибуне потянулись и другие представители светской и духовной аристократии. В порыве великодушия они отказывались от исключительного права на охоту, сеньориальных судов, церковной десятины, провинциальных и муниципальных привилегий и так далее. Это удивительное заседание, вошедшее в историю как «Ночь чудес», закончилось под утро присвоением Людовику XVI титула «Восстановитель французской свободы». Единственным оратором, чьи слова тем вечером прозвучали диссонансом общему настроению, оказался известный философ, журналист и экономист эпохи Просвещения, 50-летний Дюпон де Немур. Неоднократно выступая до революции с критикой прежней, несправедливой системы налогообложения, он на сей раз, однако, заявил, что с мятежами лучше бороться не уступками, а строгим применением власти. Впрочем, его призыв не встретил понимания у коллег. Следующая неделя, с 5 по 11 августа, ушла на то, чтобы отлить декларативные призывы «Ночи чудес» в четкую форму нормативных актов. Согласно принятым в те дни декретам, сеньориальные повинности, которые являлись наследием личной зависимости, барочина и право мертвой руки, а также исключительные права охоты и содержания голубятин, отменялись безвозмездно. Остальные повинности ликвидировались за выкуп. Также отмене подлежали все сословные и местные привилегии, продажа должностей, сословные ограничения на доступ к военной и гражданской службе. Комплекс всех этих мер подорвал социальную основу старого порядка. Декларация прав человека и гражданина. Подведя таким образом итог «Ночи чудес», депутаты учредительного собрания переключились на составление программного документа, который должен был предварять будущую конституцию и содержать те основополагающие принципы, на которых ее предстояло построить. Принять подобный акт Мунье предложил еще в начале июля. По аналогии с Американской декларацией независимости, этот текст тоже решено было назвать «Декларацией», «Декларация прав человека и гражданина». Неудивительно, что первым свой проект такого документа подготовил Лафайет, хорошо знакомый с американским опытом. Однако затем июльские события отвлекли учредительное собрание от подготовки декларации, и только 12 августа оно вновь вернулось к ней, сформировав специальный комитет для выработки окончательного текста на основе всех поступивших к тому времени проектов. С 20 по 26 августа собрание статью за статьей, всего 17, приняло Декларацию прав человека и гражданина, которая провозглашала верховный суверенитет нации, естественные и неотъемлемые права каждого на личную свободу, собственность, безопасность и сопротивление гнету, утверждала презумпцию невиновности, свободу слова и совести. Декларации также устанавливалось равенство граждан перед законом и объявлялось о ликвидации всех наследственных и сословных отличий, дворянских титулов, цехов и корпораций, торговли должностями. Принятием Декларации прав человека и гражданина учредительное собрание закрепило ликвидацию социального базиса старого порядка, начатую декретами 5-11 августа 1789 года. Неудивительно, что король отказался ее санкционировать, как, впрочем, и августовские декреты. Левые и правые. Отказ короля утвердить решение учредительного собрания побудил депутатов задуматься над тем, какие пределы королевской прерогативы следует установить в будущей конституции. Станет ли королевское вето означать абсолютный запрет на принятый национальным собранием закон или только отсрочку на его вступление в действие? Между депутатами развернулись острые дебаты на сей счет. К числу сторонников абсолютного вето принадлежали даже некоторые влиятельные фигуры патриотической партии, например, Мунье. Тем не менее, большинство пошло за сторонниками отлагательного вето, которое и было закреплено за королем. Вместе с тем, данная дискуссия имела еще одно последствие. Именно в ходе нее возникла та пара понятий, что обозначают сегодня противоположные края политического спектра и составляют неотъемлемую часть политического лексикона наших дней, а именно левые и правые. При обсуждении вопроса о вето короля постепенно произошло пространственное разделение депутатов по политическим пристрастиям. Сторонники декларации прав и отлагательного вето стали садиться по левую сторону от председателя, а их оппоненты и, соответственно, сторонники абсолютного вето по правую. У историков нет однозначного объяснения того, почему сложилось именно так. Возможно, это произошло потому, что правую сторону традиционно занимало духовенство, значительная часть которого, включая высших иерархов церкви, принадлежала к числу сторонников короля. Позднее некоторые из депутатов, составлявших в собрании правое меньшинство, вспоминали, что они старались держаться ближе друг к другу, чтобы избежать психологического давления со стороны революционно настроенного большинства, которому они подвергались, находясь в окружении своих политических противников. В сентябре 1789 года деление собрания на два крыла окончательно оформилось, после чего уже и пресса стала использовать понятия «правая сторона» и «левая сторона» как собирательные названия двух противоборствующих политических партий. В декабре же эти понятия «правая» и «левая» и вовсе приобрели то обобщенное значение, в котором их до сих пор применяют во Франции без связи с местоположением в зале заседаний.